Гуру. После бури солнце, после ночи день, после зимы весна. Не бывает вечного испытания, только мужество нужно собрать, чтобы дождаться восхода.